Операции специальных подразделений. В начале Великой Отечественной войны Центральная школа военного собаководства СССР сформировала и подготовила к отправке на фронт отдельный батальон специальных служб. 199 кинологов и 212 собак различных специальностей. Среди них и собаки-связисты. Они доставляли боевые донесения и восстанавливали связь, прокладывая тысячи километров телефонных проводов. В сентябре 1943 года при форсировании Днепра на одном из участков фронта неожиданно оборвалась телефонная связь между двумя советскими полками. Один из них захватил плацдарм на вражеском берегу, другой полк остался на нашем берегу. Наступление на данном участке застопорилось. Восстановить связь поручили связистам-кинологам. Товарищ ефрейтор, необходимо срочно переправиться на правый берег в районе Днепродзержинска. Донесение должно быть доставлено нашему десанту. Приказано, сделаем, товарищ старший сержант. Мечта! Ко мне! Сидеть? Нам не впервой! Чем быстрее выполните задание, тем лучше. Связь с полком оборвалась, мы не знаем, как там наши, сколько раненых. Донесение смотрите, не намочите. Не должно намокнуть, товарищ старший сержант. У нас в ошейниках специальные кармашки. Какие кармашки? Водонепроницаемые. А, от вашей овчарки? Как там ее? Мечта, товарищ старший сержант. Мечта, очень хорошо. Так вот, от нее зависит очень многое, понимаете? Там наши мужики гибнут. Давай, песик, выручай. Да не волнуйтесь вы так, товарищ старший сержант. Справимся мы. В битве за Днепр линия фронта растянулась на 1400 километров. В сентябре 1943 года советские войска захватили первый плацдарм на правом берегу реки. Второй был отвоеван у фашистов недалеко от Днепродзержинска, третий и четвертый рядом с Кременчугом. К концу месяца было создано 23 плацдарма. В начале октября советские дивизии контролировали район переправы длиной более чем в 300 километров и глубиной плацдармов до 80 километров. На участке переправы возле Днепродзержинска удалось развить наступление во многом благодаря бесперебойной связи. Есть в этом заслуга и собаки-связиста по кличке Мечта. Ну, где наша героиня? Смотри, что я тебе принес. На, на. Ой, разбалуете вы мне собаку, товарищ старший сержант. Вы это дело бросьте, ефрейтор. Десантники рассказали, мол, собака ваша героическая псина. Да какие из нас герои? Обычная работа. Обычная работа. Конечно, она ж не доложит, а. Послушайте лучше, чего я знаю. Донесение, она доставила. В ошейник ей новое положили. Для нас, для штаба фронта. Ну да, так и планировалось, потому что... Да не перебивайте. Десантура говорит, что не успела собака пробежать и 100 метров, как осколком снаряда у нее срезало ошейник. Ее саму тоже тем осколком слегка задело, ранило. Так собака разыскала ошейник и прыгнула в реку с донесением в зубах. А я думаю, чего она его в пасти тащит? Думал, так и отправили десантники-то. Может, забыли они про ошейник, а тут вон какое дело. Ух ты, девочка ты моя. Мечта, говоришь? Умница какая. Ух ты, моя хорошая. К 1944 году в советской армии было уже 60 тысяч служебных собак. За годы Великой Отечественной войны только собаки-связисты доставили свыше 200 тысяч важных боевых донесений. Для установления связи они проложили 8 тысяч километров телефонного провода. 24 июня 1945 года на историческом параде Победы в Москве сводные полки военного собаководства Советского Союза прошли торжественным маршем по Красной площади. Прошли по правому.